Пинок второй. Взлетный. Юрий Берестников сидит в библиотеке собственного загородного дома и, осваивая сложное искусство курения трубки, рассказывает мне, как он приехал в Москву с отрицательным сальдо в 88 тысяч долларов, в состоянии, которое русская поговорка описывает словами «ни кола, ни двора». И выясняется, что здесь-то и стартует самолетная история. Пришлось опять начинать все с нуля. И тут однокашник, работавший в Инкомбанке, предложил возглавить открывавшееся у них подразделение авиационного лизинга. В России тогда этими вопросами вообще никто не занимался. Это состояние изучения рынка кто-то из сотрудников, работавших в Инкомбанке, описывал довольно комично. «Сидел у нас такой тихий мужичок, даже без компьютера, читал какие-то бумажки, приказы министерств и составлял проекты. Пару лет я только изучал эту тему и, тщательно изучив, понял, что у нас в стране это невозможно. Тогда не было банков, которые были готовы давать длинные деньги под небольшие проценты. На новые самолеты у авиакомпании не было денег, а старые требовали ремонта, причем стоимость этого ремонта зачастую превышала стоимость самого самолета. И было понятно, что возможен только лизинг самолетов и авиадвигателей на вторичном рынке. Сейчас на рынке присутствует 8 крупных авиакомпаний, и процесс купли-продажи самолетов более или менее упорядочен. Тогда же был абсолютный хаос, в котором мне нужно было найти хоть какую-то логику, чтобы уменьшить риски сделки. В 97 году была создана Инком-авиализинговая компания, зависимая от кредитов банка, но не дочерняя. Первый большой контракт у нас был с Аэрофлотом на поставку ему 60 двигателей. Затем мы заключили первый в истории России международный контракт на лизинг самолетов. Мы покупали их в Таллине и поставляли в Белоруссию авиакомпании «Белави». В 98 году мы непосредственно подошли к тому, что могли кредитовать лизинг новой авиатехники. К августу 98 года компанией была подготовлена первая в истории России сделка по лизингу авиакомпании «Даль-Авиа» новых самолетов Ту-204-100 производства авиазавода «Авиастар». Сделка готовилась в течение года и к концу июля была полностью согласована сторонами. В августе Юрий Берестников поехал на отдых в Крым, а вернулся оттуда после печально известного августовского вторника, положившего конец многим хорошим начинаниям. Независимому лизингу в том числе. Я реально понимал, что заниматься лизингом новых самолетов в России долгое время будет невозможно. Какое-то время компания существовала за счет старых сделок, однако к тому времени стало окончательно ясно, что проведение крупных сделок возможно только при государственной поддержке. Инком-авиализинговая компания к тому времени уже превратилась в группу лизинговых компаний «Лидер», так как Инкомбанк прекратил свое существование. Мы с партнером разделили свои обязанности. Я занимался бизнесом, он поиском государственных дотаций и привлечением инвестиций. Но несмотря на все трудности, из молодой компании «Лидер» после 98 года не был уволен ни один сотрудник, никому даже не понизили зарплату. В 2001 году государство решило провести тендер на лучшую авиализинговую программу, под которой оно выделяло 50 миллионов долларов. В тендере участвовало 5 компаний, хотя реально борьба шла между «Лидером», «Ильюшин Финанс» и финансовой лизинговой компанией. Как известно, в нашей стране для того, чтобы выиграть подобного рода тендер, нужно иметь не столько аргументированную позицию, сколько сильное лобби. У «Лидера» такого лобби не оказалось. В результате компания заняла почетное третье место с отставанием на сотые доли процента. Госфинансирование поделили между собой «Ильюшин Финанс» и финансовая лизинговая компания. «Лидер» остался на бабах. На этом рынке могут работать компании, принадлежащие либо банкам, либо крупным корпорациям. На долю компаний, за спиной которых не стоят крупные финансы, остается брокерская деятельность, подготовка и последующая продажа сделок. Так строится рынок во всем мире, а в России это вообще единственная возможная схема. Проиграв тендер, я понял, что могу работать только как брокер. Во всем мире брокерская деятельность – это тяжелое, но достаточно уважаемое занятие. Если ты можешь грамотно подготовить крупную сделку и продать ее банку, это значит, что ты профессионал, признанный в отрасли и обладающий непогрешимой репутацией.